Даже если мы не так поступаем, как должно. Я думаю, что ученики делали ошибку, уходя от 12 апостолов, уходя из Иерусалима, и направили свои стопы в город, который по своему значению, Эммаус означает «презренный народ», шли в этот город, удаляясь от Христа. Они делали ошибку. Но Христос приблизился к ним. Братья и сестры, они его не узнали. Глаза их были удержаны. Но Христос находился рядом. Я вот на это делаю как раз и ударение. Это центральная будет мысль моей короткой проповеди. Однажды апостолы, во всяком случае Иоанн, в своем послании, в послании от Иоанна, первое послание, он говорит, «Наши руки его осязали, наши глаза его видели, теперь мы его не видим. Мы его не видим таким, каким он есть. Глаза наши удержаны, дорогие братья и сестры. Глаза удержаны. Мы его увидим только в день пришествия, только в день восхищения, только в день воскресения наших тел. Вот когда будут открыты наши глаза. Сейчас он для нас невидим, но он рядом». И он преподал хороший урок, братья и сестры, когда может подойти совершенно незаметно, казалось бы, к нам, и слушать, о чем мы рассуждаем. Мы можем не обратить внимания. Ученики не поняли, что с ним идет рядом Христос. Как хорошо, что они не ругали правителей. Как хорошо, что вот в этот момент они не были ожесточены и в злобе. Да, они не так правильно рассуждали. С большой горечью они говорили о тех событиях. Да, где-то они не уверовали, как должно, в Слово Господне, и Христос должен был их останавливать на неверных рассуждениях. А мы думали было, что Он тот, о котором говорят пророки. Вот какие их были мысли. То есть они усомнились, это было очень плохо. Братья и сестры, ну в общем-то мысли у них были добрые. Они не о плотских вещах рассуждали. О, если бы нам кто-то сделал зло, дорогие братья и сестры. А ученикам нанесли такую колоссальную рану. Их морально убивали. Когда распинали Христа, они должны были бежать в панике от тех событий, которые произошли. Они никак на это не могли рассчитывать, что произойдет со Христом. Хотя он им и говорил об этих событиях. Один по ногому убежал даже. Вырвался из рук воинов, которые схватили юношу, и убежал. Вот такая паника была, братья и сестры. И оставили Христа одного. Им было бы на что злиться. Им было бы на что негодовать и возмущаться, братья и сестры. Вот этого у них нету. Вот когда нам, неверующие люди, зло делают, братья и сестры, вот сколько я слышал таких изречений. Я, говорит, убила бы его. Это даже женщины сегодня говорят. Им чуть-чуть там только что-то немножко, как-то неприятность какую-то сделали, и то вот такая злоба сразу же. А вот учеников это не было. С большой горечью они рассказывают, что было со Христом. Но они не ругают ни первосвященников, не ругают ни книжников, ни Понтия Пилата, они не клеймят, братья и сестры. Это хороший урок для нас. Как мы должны даже во время гонений, во время наших страданий или поношения, которые мы переносим от людей, как уста наши должны быть закрыты на злословие. Да, мы можем с горечью говорить об этих событиях. Молитвенно обращаться к Господу. Мы, может быть, не так будем верно рассуждать, но надо всегда помнить, что Христос рядом, и Он слушает все наши рассуждения. Абсолютно все, дорогие братья и сестры. И от этого мы никуда не денемся. Но если мы не так хорошо рассуждаем, братья и сестры, и в чем-то усомнились, и, может быть, окунулись в эту пучину морскую, которую мы сейчас слышали, по своему неверию, может быть, в этот момент, или на недоверие к нашему Господу, но мы обязательно всплывем. Мы почувствуем мощную руку Бога Яковлева. Мы почувствуем ее. Он вытащит нас из пучины морской. Но когда мы на верных путях, но если где-то немножко сомневались в чем-то. Бог нам поможет, лишь бы только нам не стать отступниками. В наших пониманиях, в наших рассуждениях, братья и сестры, как часто мы делаем роковые ошибки. И неверно рассуждаем. Я хотел бы сегодня пожелать молодежи нашей. Вот они возрастают в благодати, мы их учим и наставляем. Но сколько ошибок допускают они в своих неверных рассуждениях, неправильных, оскорбляющих иногда Бога. И не только молодежь, но, может быть, даже и мы, дорогие братья и сестры. Я хотел бы вот что сказать. Молодежь, дорогая, братья, дорогие, нам надо себя так вести, так рассуждать, как будто Христос всегда с нами. Вот это мы должны чувствовать, на это должны у нас быть открытые глаза, что Христос рядом является свидетелем всех моих рассуждений, всех моих разговоров. Всегда есть рядом человек, даже если мы вдвоем беседуем с кем-то, всегда помни, дорогой брат, что Христос рядом. Твои глаза сейчас удержаны, мои глаза удержаны, мы его не видим таким, как он есть, но он рядом, он нам и задать вопрос может. Через слово свое, братья и сестры, мы будем выглядеть очень нехорошо. Ну хорошо, если рассуждения наши правильны, может быть, не совсем верны, но если, братья и сестры, разговор наш скверный. Один молодой человек обратился к Господу, покаялся, слава Богу, утвердился, так немножко начал чем-то заниматься даже в церкви. Ну, знаете, как молодые люди сейчас. Машина у него, машина. И вот нужда у него появилась, надо немножко подзаработать денег. Вот он на своей машине решил подхалтурить, как сегодня так говорят. А как наша молодежь ездит, мы знаем, дорогие братья и сестры. Я своих сколько детей обуздывал. Молодежи сколько об этом говорю. В Тирасполе сейчас погибло 4 братьев наших. Разогнаться по городу больше 100 километров и врезаться в столб 4 трупа. Это о чем говорит, братья и сестры? К жене в роддом спешит молодой человек. Не доехал. Если мы не понимаем, братья и сестры, Бог будет останавливать иногда бичом других, чтобы мы не сделались такими, как в этом мире, не стали подражателями этому миру. Это мерзость перед Господом, когда мы становимся общниками с этим миром. Это мир так поступает, братья и сестры, но не христиане. Они должны быть самыми вежливыми, самыми правильными в правилах дорожного движения. И Бог иногда допускает вот такие беды. Вот молодой человек. Протянулась рука, он посадил себе человека, и вот едут. И вот молодой человек мчится, там ему подрезали негодование вслух. Там кто-то ему дорогу не уступил, опять возмущение. И вот всю дорогу, а молодой человек сидит, ну не молодой уже в смысле, пассажир сидит и посматривает на него так. А тот негодует, ну хорошо, хоть не ругань страшная. Но сколько недобрых слов услышал пассажир в адрес водителей. Сколько негодования у молодого человека проявилось в коротком пути. А он слушал и слушал и говорит: «Эх, молодой человек, если бы ты знал Христа, ты бы никогда бы себя так за рулем не вел. Молодой человек, братик-то наш язык прикусил». А человек незнакомый рядом сидит. И тут начинает ему о Христе проповедовать. Пассажир, а он с другого города. Начинает ему о Христе проповедовать, вот этому водителю нашему. У тебя и речь была бы другая. Ох, если бы ты знал Христа. И начинает проповедовать, проповедовать. А потом говорит: ты знаешь, я в этом городе одного человека знаю. Это настоящий христианин. Хочешь, я тебя с ним познакомлю? И называет имя отца этого водителя. Братья и сестры, он не знал, куда деться. Вот так бывает, братья и сестры. Вот так бывает. Мы не знаем, кто сидит рядом. О, если бы у меня... У братьев моих всегда было в сердце, рядом сел Христос. Или, может быть, он на заднем сиденье сидит. Братья и сестры, это так. У нас глаза удержаны, а он рядом с нами. Он слышит, как мы разговариваем с нашим пассажиром, какие мы деньги с него берем или что мы предлагаем. Бог все видит. Какие у нас должны быть правильные взаимоотношения, братья, дорогие сестры. О чем мы рассуждаем и как мы рассуждаем. Как мы добро друг другу делаем, братья и сестры? Иногда, конечно, кто-то кого-то позвал, кому-то что-то надо сделать, не машину отремонтировать, тому квартиру сделать, там вот по столярке что-то. У нас есть хорошие специалисты, вот братья друг другу помогают, это хорошо. Может быть, договариваются о какой-то плате. Нет греха в этом, пожалуйста, это можно сделать. Братья и сестры, ну всякий договор. Я нанимаю ли, или я беру плату, должен исходить из такого понимания, что Христос является свидетелем, как я сделал и сколько я беру. Мои глаза удержаны, но он смотрит. И какую цену я запросил? За то, что я подвез человека? Или за то, что я кому-то сделал какую-то услугу? И, может быть, даже не совсем хорошо, а запросил гораздо больше, а Бог является свидетелем, как я попросил. И правильно ли это будет выглядеть в глазах нашего Господа, братья и сестры, когда завышена гораздо сумма и оценен свой труд по мирским меркам, по самым высоким, как сегодня это в мире делается, как Бог это все расценит? О, если бы только глаза наши были открыты, как открылись вот у учеников, когда Христос преломлял хлеб, братья и сестры, мы от многих слов бы отказались сегодня. У нас сегодня молодежь бы лишние слова не произносила, хотя во дворе молитвенного дома или в своих домах, зная, что Христос рядом находится. У меня рука бы никогда не протянула взять больше, чем положено, если бы я видел, что Христос четко смотрит, как мне ложат в руку и сколько, и как я беру. Но почему-то глаза наши удержаны, братья и сестры, чем? А вот обстановка в этом мире, что мы, как ученики, делаем одну ошибку, медлительные сердцем, чтобы веровать тому, что написано. Вот почему у вас удержанные глаза. Вы не так верите, как должно, ведь сколько об этом говорят. Вот, братья и сестры, у нас часто глаза удержаны, потому что мы не вникаем в Слово Господне, как должно, не исследуем его, не слушаем его, как должно, поэтому у нас глаза закрыты, мы реально не видим нашего Спасителя, находящегося рядом, поэтому позволяем себе иногда говорить не то, что должно, и делать не как должно. Я еще хочу один маленький пример сказать. Не горело ли у нас сердце? Так рассуждали ученики о том, когда он говорил. Если у тебя сегодня горело сердце, если горело оно у меня, когда звучало слово Господне, Бог говорил, Он что-то хочет. Бог никогда никому напрасно слов не говорит. У Него каждое слово имеет свое значение. На ветер Бог слова не выбрасывает. Его слово обязательно послано для того, чтобы сделать то или другое дело. Если Он сказал слово для обличения, оно будет обличать. Если Бог сказал слово для покаяния, ты должен покаяться. Для тебя это время пришло. Какая реакция наша на Слово Божие, это другой вопрос. Другой вопрос. Богу абсолютно все повинуется. Он сказал, и море утихло. Но в отношении человека абсолютная добровольность. Кто мне служит, мне да последует. Не хотите ли вы отойти? Пожалуйста, это ваше право. Исключительно Богу в Царстве Божьем нужны люди, которые пойдут за Ним сами, сознательно. Души свои отдадут Господу, только такие войдут в Царство Небесное. Ни один туда насильно не попадет. Ни один, братья и сестры. Только исключительно люди, которые захотели получить прощение грехов, получить милость от Господа, получить Царство Небесное. На конференции по благовестию Евгений Кифович один пример рассказал. Как сегодня распространяется Слово Господне? Братья и сестры, мы специальные богослужения делаем, оркестры готовим, печатаем духовную литературу для того, чтобы грешникам засвидетельствовать о Господе. И хорошо делаем. Но как трудно люди приходят к Богу. И вот, говорит, идут наши молодые сестрички, братики, хорошо одеты, с музыкальными инструментами, там со скрипочками, идут на богослужение в воскресный день. Проходят мимо мусорных бачков, оттуда ноги торчат. Кто-то усиленно роется в этих вот мешках, которые бросили в этот мусорный бак. Подошли и помогли выбраться оттуда. Молодой человек, но еще не старый, грязный весь. Вот собирает там остатки, не то пищи, не то тряпья какого-то. Начинает ему свидетельствовать о Господе. Молодой человек, пойдем с нами в Дом Божий. Пойдем, ты услышишь весь о Христе. Куда? В Дом Божий. А где? Да вот находится Дом Божий здесь недалеко. Это к баптистам-то, что ли? Да. Нет, говорит, я еще до такого не опустился, чтобы к баптистам идти. И пошел своей дорогой. Братья и сестры, ужас. Сколько сегодня людей роются в этих бачках мусорных, отравленной пищи, которую сегодня нам пресса несет миллионными тиражами. Запутались, абсолютно запутались. Я как-то в детстве слышал, дядюшка мне говорит, знаешь, Геннадий, «Я в лес боюсь идти, в трех соснах заблужусь». Вот такая поговорка есть. Так вот, сегодня мир запутался буквально в трех соснах. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Запутал дьявол их так, что выбраться не могут с этого дремущего леса. Бог разрывает все эти связи с этим миром. Только Бог может открыть глаза. Хватит копаться в этой мусорной яме безбожного мира, обреченного абсолютно на погибель, где не будет ни прощения, ни помилования. Все это будет уничтожено. Бог дает спасение. Иди ко Христу, молодой человек. Друг мой, иди ко Христу, брат или сестра, и каждый присутствующий на этом месте, иди ко Христу, пока не поздно. Он зовет тебя. Отвергнешь. Отвергающий слово мое отвергает меня. Отвергающий меня отвергает Отца моего. Ты не захотел. Братья и сестры, в Царстве Небесном не будут те, которые не захотели. Не захотели. И своей жизнью они подтвердили, что не хотим, чтобы Он царствовал над нами. Будем есть мусор этого мира. Вот. Они уподобляются свиньям, Писание говорит. Уподобляются. Будут есть все, что попало, что дьявол какой суррогат им сунет, вот они будут есть это. А духовную пищу, здоровую, которая дает жизнь телу, Святое Писание учит нас святой жизни, приобщает нас к Богу, дает нам радость спасения. Разве это не счастливая жизнь? Когда у человека нет навязчивых мыслей в петлю идти, под машину бросаться. Вот что сегодня делается в мире? Бог избавил нас, хотя и испытываем искушения, но Дух Святой нам дан, как сила для того, чтобы все это преодолеть. Мы поклонимся нашему Богу, братья и сестры. А кто сегодня готов, чувствуя в сердце своем призыв Господа, горело сердце, иди к Богу, Бог тебя зовет. Да поможет тебе Господь сделать это, выйти, поклониться Ему, прославить Его, получить спасение. А мы помолимся за тебя, дорогой друг. Братья и сестры, преклоним наши колена, помолимся нашему Богу. Аминь.